Конечно, я на седьмом небе от счастья, но знаешь, как говорят, от добра добра не ищут. У нас сейчас и без того все замечательно. К тому же я не могу думать только о себе. Есть еще Кати. Грег ей очень нравится. Она обожает играть с ним. Может быть, в Бостоне это было не так заметно, потому что она в восторге от тебя. Но я не уверена, что она готова к переменам. Мы всего 2 года живем в отдельной квартире и только-только научились жить вдвоем. Я не уверена, что будет правильно снова срывать ее с места. Как ты думаешь? Наверное, проще спросить у нее самой. Но если она откажется, мне будет нужно сказать Грегу: «Прости, я тебя люблю и все такое, но моя 8-летняя дочь не хочет жить с тобой». Или, напротив, сказать Кате: «Как это не печально, но мы переезжаем». Или сделать так, как захочет она. Я не могу поступить так, как хочу я, ведь дело касается 2 дорогих мне людей. Мне придется хорошенько над этим подумать. Еще раз спасибо тебе за отдых. Он оказался очень кстати. Я прослежу, чтобы Катя написала Салли письмо. Целую, Рози. Дорогая Рози, добро пожаловать в 2 озера. Я надеюсь, вам уже помогли освоиться на новом месте. Очень жаль, что я не смог поприветствовать вас лично. В настоящий момент я в Штатах, заканчиваю пару дел, касающихся нового отеля 2 озера в Сан-Франциско. Амадор Рамирес, управляющий отелем, все вам объяснит. Если у вас будут какие-то проблемы, обязательно сообщайте мне. Еще раз добро пожаловать. Билл Лейк. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Помнишь меня? Рози. Руби, прости, я не могу долго сидеть за компьютером. Здесь довольно сложно притворяться, что я работаю. Руби. Даю тебе месяц на это. Рози. Спасибо за поддержку. Ты знаешь, как я это ценю. Руби. Да, пожалуйста. Как тебе живется с Грегом? Рози. Отлично, спасибо. Руби. Еще не возненавидели друг друга? Рози. Еще нет. Руби. Даю вам месяц на это. Рози. Опять же, спасибо большое. Руби. Делаю, что могу, я же твоя подруга. Чего новенького? Рози. Кое-что новенькое есть. Я пока сказала только Алексу, так что никому не говори, пожалуйста. Руби. О, как мне это нравится! Это самые чудные слова, какие только можно услышать в начале разговора. Так о чем речь? Рози. В общем, пару недель назад, когда я пришла домой с работы, Грег приготовил прекрасный ужин, накрыл стол, зажег свечи, включил музыку. Руби. Дальше. Рози. И предложил мне, Руби, выйти за него замуж. Рози. Вообще-то нет. Он спросил, интересует ли меня возможность жить вместе. Руби. Интересует? Рози. Ну да. Руби. Так и сказал? Рози. Да, а что? Руби. И ты считаешь, что это романтично? Рози. Ну, он так старался, приготовил всю эту еду, накрыл на стол и... Руби. Господи, Рози, ты делаешь это каждый день и не считаешь это подвигом. Тебе не кажется, что это немного похоже на деловое предложение? Рози. На деловое предложение? Почему? Руби. Если бы я хотела открыть совместный банковский счет вместе с Тедди, я бы сказала: «Тедди, тебя интересует возможность открыть общий банковский счет?» А если бы я хотела жить вместе с Тедди, я не стала бы говорить: «Тедди, тебя интересует возможность жить вместе?» Ты понимаешь, о чем я, Рози? Да, но я думаю, что... Руби. Об этом так не говорят. А как насчет брака? Что он сказал? А Кати? Если вы поженитесь, он удочерит Кати? Вы вообще говорили об этом? Рози. Послушай, Нет, мы не обсуждали брак.